Очень хорошо. Для простоты будем считать, что я центр Вселенной. И таким образом пропустим бесчисленное множество скучных историй возвышения и падения империи, саги о героических деяниях, баллады о трагической любви. Лучше поспешим к единственной, по-настоящему важной истории. Его улыбка стала еще шире. Моей. Мое имя Квоут. К-В-О-У-Т. С маленьким придыханием в конце. Имена имеют большое значение, потому что много говорят о нас. У меня было больше имен, чем вправе иметь человек. Адем называют меня Маэдре, что в зависимости от произношения означает пламя, гром или сломанное дерево. Почему пламя, ясно всякому, кто меня видел. У меня рыжие волосы, ярко-рыжие. Если бы я родился на пару веков раньше, меня бы наверняка сожгли, как демона. Я стригу их коротко, но это не помогает. Они топорщатся сами по себе, и кажется, словно я горю. Гром я отношу насчет моего сильного баритона и приличной сценической подготовки в раннем детстве. Сломанному дереву я никогда не придавал особого значения, хотя сейчас, оглядываясь назад, думаю, что его можно считать в какой-то мере пророческим. Мой первый наставник называл меня Элир, потому что я был умен и знал это. Моя первая любовница звала меня Дулатор, потому что ей нравилось, как звучит это слово. Меня также называли Теникар, Легкая рука и Шестиструнник. Меня именовали Квоутом Бескровным, Квоутом Неведомым и Квоутом Убийцей Короля. Я заслужил все эти имена. Купил их и заплатил за покупку. Но рос я просто Квоутом. Отец однажды сказал мне, что это значит «знать». Конечно, меня называли еще многими словами, среди них много непристойных, но незаслуженных очень мало. Я похищал принцесс у королей, спящих под землей. Я сжег дотла городок Требон. Я провел ночь с Филуриан и ушел, сохранив жизнь и здравый рассудок. Меня исключили из университета в таком возрасте, в каком большинство людей еще не успевают туда поступить. Я ходил при лунном свете по тропам, о которых другие не осмеливаются говорить даже ясным днем. Я говорил с богами, любил женщин и писал песни, заставлявшие рыдать менестрелей. Возможно, вы слышали обо мне. Глава 8. Воры, еретики и шлюхи. Если эта история должна быть чем-то вроде книги моих деяний, нужно начать сначала, с того, кто я на самом деле такой. Для этого следует вспомнить, что прежде чем стать кем-либо еще, я был одним из Эдема Руэ. Вопреки всеобщему заблуждению, не все странствующие актеры относятся к Руэ. Моя труппа не была жалкой кучкой фигляров, показывающих за пенни трюки на перекрестках или поющих за ужин. Мы были придворными актерами, людьми лорда Грейфеллоу. Во многих городках наш приезд становился большим событием, чем праздник середины зимы и соленатские игрища вместе взятые. В нашей труппе было не меньше 8 фургонов, а артистов больше 20 — актеры и акробаты, музыканты и фокусники, жонглеры и шуты, вся моя семья. Вряд ли вы когда-нибудь увидели лучшего актера и музыканта, чем мой отец. А моя мать обладала удивительным даром слова. Оба они были красивы, темноволосые и смешливые, и Руэ до мозга костей. Этим уже все сказано. Пожалуй, только стоит добавить, что моя мать была благородной дамой до того, как стала бродячей артисткой. По ее рассказам, мой отец сманил ее из убогого тоскливого ада дивной музыкой и еще более дивными речами. Могу только предполагать, что она имела в виду три перекрестка. Когда я был совсем мал, мы ездили туда навестить родственников один раз.